Глава 19. О Берене и Лутиен. Среди повестей о разорении и скорби, что дошли до нас из тьмы тех дней, есть такие, в которых сквозь рыдание проступает радость, а под тенью смерти таится бессмертный свет. Из них более всего любима эльфами повесть о Берене и Лутиен. Об этих двоих была сложена песнь под названием «Лейтиан» — «Освобождение из рабства», которое длиной своей превосходит все, кроме одной песни о предначальном мире. Здесь же эта история пересказана в нескольких кратких словах. Уже сказано было, что Барахир не покинул Дортонион, и Моргот нещадно преследовал его, пока у него не осталось лишь 12 спутников. На юге, к лесам Дортониона, примыкали гористые вересковые пустоши, а на востоке от них лежало озеро Тари-Айлуин, чьи берега поросли диким вереском. Все эти земли были бездорожны и дики, потому что даже в дни долгого мира никто не жил там. Но воды Тарн-Айлуин почитались высоко, ибо днем они были ясными и синими, а ночами в них отражались звезды, говорили, что сама Мелиан осветила их некогда. Туда отступили Барахир и его спутники, и там устроили себе обиталище, и Моргот не мог их найти. Но слухи о деяниях Барахира и его воинов расходились повсюду, и вот Моргот велел Саурону отыскать их и уничтожить. Среди спутников Барахира был Горлим, сын Ангрима. Жену его звали Эйлинель. И велика была их любовь, пока не грянула беда. Однажды Горлим, вернувшись с порубежных стычек, увидел, что дом его разграблен и пуст, а жена исчезла, и не знал он, убили ее или увели в рабство. Тогда он ушел к Барахиру, и среди его воинов был самым отчаянным и жестоким, но сомнение грызло его сердце, ибо думал он, что Эйлинель, быть может, жива. Порой он тайно уходил один и приходил к своему дому, что все еще стоял среди равнин и рощ, которые когда-то принадлежали ему, и это стало известно слугам Моргота. Однажды осенью в сумерках Горлим пришел туда, а когда подошел к дому, то почудилось, что в окне мелькнул свет, и, подкравшись, он заглянул в окно, он увидел Эйлинель, и лицо ее было измождено голодом и страданиями, и послышался ему голос, сетовавший на то, что он покинул ее. Горлим громко крикнул, и в то же мгновение порыв ветра задул огонь, завыли волки, и на плечи его легли тяжелые руки ищеек Саурона. Так был схвачен Горлим. Его приволокли в лагерь и пытали, чтобы вызнать, где скрывается Барахир и какими путями бродит, но Горлим ничего не сказал. Тогда обещали ему, что если он покорится, то его освободят и вернут ему Эйлинель. И, измучаясь болью и тоской по жене, он дрогнул. Тогда его немедленно доставили к Саурону, и Саурон сказал: «Я слыхал, что ты хочешь поторговаться со мной. Какова же твоя цена?» И Горлим ответил, что хочет обрести Эйлинель и быть освобожденным вместе с нею, ибо думал, что она, как и он, в плену. Рассмеялся тогда Саурон: «Уж слишком ничтожна цена для столь замечательного предательства. Что ж, пусть будет так. Говори». Горлим попытался было отступиться, но, устрашенный взглядом Саурона, он в конце концов рассказал все, что знал. И захохотал Саурон, и, измываясь над Горлимом, открыл ему, что видел он лишь призрак, сотворенный чарами, чтобы заманить его в ловушку, ибо Эйлинель давно мертва. «Тем не менее, я исполню твою просьбу», — сказал Саурон. «Ты будешь освобожден и отправишься к Эйлинель». И он предал Горлима мучительной смерти. Так было обнаружено укрытие Барахира, и Моргот сплел вокруг него свои тенета. И орки, напав на рассвете, застали дортонионцев врасплох и убили всех, кроме одного, ибо Берин, сын Барахира, был послан своим отцом исполнять опасное дело — следить за тайными тропами врага. И когда захватили лагерь изгнанников, Берин был далеко. Но когда спал он, застигнутый ночью в лесу, ему привиделось, что стервятники густо, как листья, облепили обнаженные деревья над озером, и с клювов их капает кровь. Затем Берин увидел во сне фигуру, что приблизилась к нему по воде, и была это тень Горлима. Призрак объявил ему о своем предательстве и смерти, и умолял поспешить, чтобы предостеречь отца. Тогда Берин пробудился и бежал всю ночь, и на второе утро был в лагере изгнанников, но когда он приблизился к лагерю, стервятники поднялись с земли и расселись на деревьях, окружавших Тарн-Айлуин, и закаркали, насмехаясь. Похоронил Берин тело отца своего и возвел над ним курган из камней, и над его могилой поклялся отомстить. Вначале он пошел по следу орков, что убили его отца и сородичей, и к ночи отыскал их стан у истока Ривеля, недалеко от топи Серих. Будучи умелым следопытом, он незаметно подкрался к их костру. Там предводитель орков похвалялся своими делами и показывал руку Барахира, которую он отрубил, дабы показать Саурону, что все исполнено. А на мертвом пальце было кольцо Фелагунда. Тогда Берин спрыгнул со скалы, что была за их спинами, убил предводителя и, вырвав руку с кольцом, бежал хранимой судьбой. Ужас объял орков, и их стрелы не попали в цель. Свыше 4 лет после того скитался Берин одиноким изгнанником в Дортонионе. Он стал другом зверей и птиц, и они помогали ему и не предавали. И с тех пор он не ел мяса и не убил ни одно живое существо, если только оно не служило Морготу. Он боялся не смерти, а плена, но благодаря безрассудной своей отваге избежал и гибели, и оков. И слух о его отчаянных подвигах одиночки разошлись по всему Белерианду, дойдя даже до Дориафа. Наконец Моргот назначил за его голову награду не меньшую, чем за голову Фингона, верховного короля Нолдоров. Но орки скорее бежали без памяти, заслышав о его приближении, нежели пытались схватить его. Потому Моргот, чтобы изловить Берина, выслал войско под водительством Саурона и вел с собой Саурон волколаков, свирепых зверей, в чьи тела были им заключены злые духи. Зло заполнило этот край, и все, что было там доброго, бежало. И Берину пришлось так тяжко, что в конце концов он принужден был покинуть Дортонион. Снежной зимой оставил он родину и могилу своего отца, и, поднявшись высоко в горы ужаса, увидал вдали Дориаф. Тогда запала в его сердце мысль, что он должен достичь потаенного королевства, куда не ступала еще нога смертного. Страшен был путь на юг. Отвесны склоны Эред Горгорофа, а у подножия их клубится мрак, что рожден еще до рождения луны. За ними лежала пустыня Дунгорфеб, где сталкивались чары Саурона и могущество Мелиан. Ужас и безумие наполняли эту землю. Там обитали пауки из мерзкого племени Унголианты и плели незримые сети, которых ничто живое не могло избежать. Там бродили чудища, появившиеся еще в долгой тьме, предшествовавшей восходу солнца, и выслеживали добычу множеством глаз. Не было в этой земле, населенной призраками, пропитания ни для людей, ни для эльфов, а была лишь смерть. Этот путь не последнее место занял позднее среди свершений Берена, но он никому не рассказывал о нем, чтобы ужас тех дней вновь не затемнил сердце. И никто не знает, как отыскал он дорогу и прошел по тропам, на которые не осмеливался ступить ни эльф, ни человек, до самых рубежей Дориафа. Как и предсказывала Мелиан, он преодолел лабиринты, сплетенные ее волшебством, ибо велика была его судьба. Говорится в Лейтиан, что Берин пришел в Дориаф нетвердым шагом, посидевший и сгорбленный под тяжестью многих лет лишений, так тяжел был его путь. Но, бродя в разгаре лета по лесам Нельдорефа, он повстречал Лутиен, дочь Тингала и Мелиан, когда в вечерний час при восходе луны танцевала она на неувядающих травах прибрежных полян Эсгалдуина. Тогда память о перенесенных муках покинула его, и он был очарован, ибо Лутиен была прекраснейшей среди детей Илуватара. Ее одеяние было синим, как ясное небо, а глаза — темны, как звездная ночь, плащ усеян золотыми цветами, волосы же черны, как ночные тени. Свету, играющему на листьях древ, пению чистых вод, звездам, встающим над туманной землей, подобна была ее красота, а в лице ее был сияющий свет. Но она исчезла, а Берин потерял дар речи, словно заклятие было наложено на него, и он долго бродил в лесах, подобно дикому зверю, разыскивая ее. В душе он называл ее Тинувель, что означало «соловей, дитя сумерек» в наречии сумеречных эльфов, ибо другого имени он не знал для нее. Он видел ее издалека, словно лист на осеннем ветру, словно звезду над зимней вершиной, но незримые цепи сковывали его. Наступила весна, и как-то на заре Лутиен танцевала на зеленом холме и вдруг запела. Ее песня пронзала сердце, подобно песне жаворонка, что взлетает над вратами ночи и рассыпает трель свою среди гаснущих звезд, видя, как из-за пределов мира встает солнце. Песня Лутиен разбила оковы зимы, и заговорили скованные морозом воды, а там, где ступала дева, проросли цветы. Тогда заклятие безмолвия спало с Берина, и он громко закричал, называя ее Тинувель, и лесное эхо вторило ему. Лутиен замерла, изумленная, и не убежала, и Берин подошел к ней. Но едва она взглянула на него, жребий ее свершился, и она полюбила Берина. Однако она выскользнула из его объятий и исчезла в наступающем рассвете. Тогда Берин рухнул без чувств, словно сраженный молнией, и погрузился в сон, как в бездонную черную пропасть. И был он холоден, как камень, а сердце его опустело. И в мысленных своих скитаниях он бродил на ощупь, подобно внезапно ослепшему, что протягивает руки, пытаясь обрести потерянный свет. Так он начал платить болью за судьбу, что была дана ему. И суждено ему было обрести свет, Лутиен. И, будучи бессмертной, она разделила с ним смерть. Будучи свободной, приняла его оковы. И большей боли, чем познанное ею, не ведал ни один эльдар. Хоть он и не надеялся на это, она пришла к нему туда, где он пребывал во тьме и в давние времена, в потаенном королевстве, Лутиен вложила свою руку в руку Берина. Потом она часто приходила к нему, и они бродили в лесах, скрываясь ото всех. Прошла весна, наступило лето, и большего счастья не знал никто из детей Илуватара, хоть и краткий был им отмерен срок. Дайрон, песнопевец, также любил Лутиен. Он вызнал, что она встречается с Берином, и предал их королю. Безмерно был разгневан Тингол, ибо любил Лутиен превыше всего на свете, считая недостойными ее всех эльфийских владык, что до смертных он их даже не брал на службу. Потому он с печалью и изумлением заговорил с Лутиен, но она не промолвила ни слова, покуда Тингол не поклялся не убивать Берина и не заключать в темницу. И все же он послал своих слуг, приказав взять его и доставить в Менегрод как преступника. Однако Лутиен, упредив их, сама привела Берина к трону Тингола, словно он был почетным гостем. С презрением взглянул на Берина Тингол. Мелиан же хранила молчание. Король промолвил: «Кто ты, что осмелился по-воровски прокрасться сюда и без дозволения приблизиться к моему трону?» Берин молчал, охваченный трепетом, ибо велики были пышность Менегрота и величие Тингола. Тогда заговорила Лутиен: «Это Берин, сын Барахира, вождя людей и могущественного врага Моргота, чьи деяния воспеты даже эльфами». «Пусть говорит Берин», — велел Тингол. «Чего ты ищешь здесь, несчастный смертный, и что заставило тебя покинуть родину и прийти в мои владения, которые закрыты для таких, как ты? Можешь ли ты отыскать способ избежать сурового наказания за свою дерзость и глупость?» Тогда Берин поднял голову и увидел глаза Лутиен, а потом перевел взгляд на Мелиан, и почудилось ему, что слова рождаются сами собой. Страх покинул его, и проснулась в нем гордость древнейшего человеческого рода, и сказал он: «Сюда, о король! Через опасности, что и немногим эльфам по плечу, вела меня судьба. И здесь нашел я не то, что искал, но чем найдя, хочу владеть вечно, ибо сокровище это превыше золота и серебра и драгоценнее алмазов. Ни камню, ни железу, ни огню Моргота, ни всему могуществу эльфийских владык не сокрыть от меня того, чего я жажду. Ибо Лутиен, дочь твоя, прекраснейшая среди детей мира». Тишина воцарилась в чертоге, ибо те, кто там был, потрясенные и испуганные, ждали, что Берин будет убит на месте. Тингол, однако, медленно проговорил: «Этими словами ты заслужил смерть, и она последовала бы немедля, не дай я поспешной клятвы, о которой сожалею сейчас, о низкорожденный смертный, выучившийся во владениях Моргота ползать украдкой, подобно его рабам и соглядатаям!» Берин отвечал: «Заслужил я смерть или нет, я приму ее от тебя. Не приму лишь этих слов: низкорожденный, соглядатый, раб. Клянусь кольцом Фелагунда, что было дано моему отцу на поле битвы на севере, мой род не заслужил подобных имен ни от одного эльфа, будь он хоть трижды король». Горды были его слова, и все взгляды устремились на кольцо, ибо он высоко поднял его, и засверкали изумруды, сотворенные Нолдорами в Валиноре. Было это кольцо сделано в виде двух змей с изумрудными глазами, и их головы словно венчала корона из золотых цветов. Одна змея защищала корону, другая пожирала. Это был знак Финарфина и его рода. Тогда Мелиан склонилась к Тинголу и шепотом посоветовала ему смирить свой гнев, ибо, — прибавила она, — «не от твоей руки погибнет Берин. Предназначен ему долгий и вольный путь, но судьба его связана с твоей, будь осторожен». Ничего не сказал Тингол, взглянул на Лутиен и подумал так: «Злосчастны люди, ничтожные и недолговечные их вожди, и один из них посмеет протянуть руку к моей дочери и остаться в живых?» И промолвил: «Я вижу кольцо, о сын Барахира, и понимаю, что ты горд и высокого мнения о своей мощи. Недостаточно, однако, подвигов отца, даже если б он служил мне, чтобы получить дочь Тингала и Мелиан. Внемли же, и я желаю скрытого сокровища, ибо камень, железо и огонь Моргота хранят то, чем я хотел бы владеть, вопреки воле всех эльфийских владык. Ты сам сказал, что подобные препятствия не смутят тебя. Ступай же. Принеси мне в руке своей Сильмариль из короны Моргота, и тогда Лутиен, будь она пожелает, отдаст тебе свою руку. Тогда получишь ты мое сокровище, и хотя в Сильмариллях заключена судьба Арды, ты не можешь не признать мою щедрость». Так он вызвал к жизни рог Дориафа и попал в сети проклятия Мандоса. Те же, кто слышал его слова, поняли, что Тингл не нарушил своей клятвы и все же обрек Берина на смерть, ибо знали они, что вся мощь Нолдоров еще тех времен, когда не была прорвана осада, не смогла достичь того, чтобы хоть издалека увидеть сияние Феаноровых Сильмарилей. Ибо они были вправлены в железную корону и ценились в Ангбанде превыше всего. Их хранили балроги и бесчисленные мечи, прочные затворы и неприступные стены, а более всего — черное могущество Моргота. Берин же рассмеялся. «Недорого ценят эльфийские владыки своих дочерей», — воскликнул он. «Они готовы продать их за драгоценные камни, за рукотворные украшения? Но если, о Тингл, такова твоя воля, я исполню ее. И когда мы встретимся вновь, в руке моей будет Сильмариль, вырванной из железной короны, ибо не в последний раз видишь ты Берена, сына Барахира». Затем он взглянул в глаза Мелиан, которая не произнесла ни слова. Простился с Лутиен, Тинувиэль, и, поклонившись Тингулу и Мелиан, отстранил стоявших рядом с ним стражей и в одиночестве покинул Менегрот. И тогда сказала Тингулу Мелиан: «Ты поступил хитроумно, о король, но если глаза мои не потеряли еще способности видеть дальше прочих, исполнит ли Берен свое дело или нет, это равно принесет тебе несчастье. Либо ты, либо твоя дочь обречены тобой же. А судьба Дориафа сплелась сейчас с судьбой более могущественного королевства». Тингл, однако, ответил: «Ни человеку, ни эльфу не продам я тех, кого люблю и ценю превыше всех сокровищ. А если бы оставалась хоть тень надежды, что Берен когда-либо вернется живым в Менегрот, он не увидел бы больше дневного света, несмотря на мою клятву». Лутиен же хранила молчание, и с тех пор не слышно было ее песен в Дориафе. Тишина нависла тучей над лесами, и удлинились тени в королевстве Тингола.